Если нам повезет, и у этого парня было достаточно здравого смысла, чтобы купить запасной арбалет, я начал копаться в сарае, выбрасывая из дверей барахло, мешалки, ведра, скребки, совки, еще ведра, бочонок. Бочонок был размером с небольшую бочку эля. Я вынес его из сарая и приоткрыл крышку. На дне лежал промасленный мешок с упругим комом смолы Деннера, раза в 4 большим, чем мы с Денной уже наскребли. Я вытащил мешок и положил его на землю, открыв, чтобы Денна тоже посмотрела. Она заглянула внутрь, задохнулась, потом запрыгала. «Теперь я смогу купить пони!» — рассмеялась она. «Не знаю, как насчет пони», — сказал я, произведя в голове расчет. «Но, думаю, прежде чем мы поделим деньги, тебе надо купить хорошую полуарфу, а не какую-то унылую лиру». «Да», — обрадовалась Денна и вдруг обвела меня руками в диком восторженном объятии. «А тебе?» Она с любопытством посмотрела на меня. Ее перемазанное сажей лицо было всего в нескольких сантиметрах от моего. «Чего ты хочешь?» Я не успел ничего сказать, позади взревел Дракус. Глава 78. Яд. Рев Дракуса был подобен реву трубы, если вы сможете вообразить трубу величиной с дом, отлитую из камня, грома и расплавленного свинца. Я почувствовал его не в груди, а в ногах, от него задрожала земля. Мы чуть с ума не сошли от этого рева. Макушка Денниной головы врезалась мне в нос, и я пошатнулся, ослепленный болью. Денна этого не заметила, поскольку в этот момент споткнулась и упала, путаясь в ногах и руках и хохоча. Пока я помогал Денне подняться, послышался далекий треск и грохот, и мы осторожно пробрались обратно на смотровую площадку. Дракус скакал и прыгал, словно одуревший щенок. Он сшибал деревья, как мальчишка сшибает стебли кукурузы в поле. Затаив дыхание, я смотрел, как Дракус подошел к огромному, будто серовик, столетнему дубу. Он встал на задние лапы и поставил передние на одну из нижних веток, как будто хотел залезть на нее. Ветку, размером почти с дерева, разорвало в щепки. Дракус снова встал на задние лапы и посильнее надавил на дерево. Я наблюдал, уверенный, что он вот-вот напорится на сломанный сук, но зазубренное копье твердого дерева только проскребло по его груди и раскрошилось. Дракус с размаху врезался в ствол, и тот, хоть и не сломался, но треснул со звуком, подобным удару молнии. Дракус сделал круг, подпрыгнул, плюхнулся на землю и принялся кататься по острым камням. Выпустив огромный язык пламени, он снова ударил в расколотый дуб огромным плоским клином головы. На этот раз дерево рухнуло, его корни вырвались из земли, взметнув фонтан земли и камней. Единственным, о чем я мог размышлять, была тщетность попыток хоть как-то ранить это существо. Для этого требовалось куда больше сил, чем я мог собрать. «Нет никакого способа убить его», — сказал я. «Это все равно, что сражаться с бурей. Как его вообще можно ранить?» «Мы сбросим ее со скалы», — будничным тоном сообщила Денна. «Ее?» — переспросил я. «Почему ты думаешь, что это она?» «А почему ты думаешь, что это он?» — парировала она и потрясла головой, будто пытаясь прочистить ее. «Да ладно, без разницы. Мы знаем, что его тянет к огню. Давай просто разожжем костер и свесим его с ветки». Она указала на несколько деревьев, наклонившихся над пропастью. «А затем, когда он бросится, чтобы потушить огонь?» Она обеими руками изобразила, как что-то падает. «Думаешь, это сможет ему повредить?» — с сомнением спросил я. «Ну, — сказала Денна, — если смахнуть муравья со стола, он не разобьется. Хотя для муравья это все равно, что упасть со скалы. Но если кто-нибудь из нас спрыгнет с крыши, то ушибется, потому что мы тяжелее. Отсюда вывод. Чем больше существо, тем сильнее оно ударяется». Она многозначительно посмотрела на Дракуса. «А больше его вряд ли кто-то бывает». Конечно, она была права. Она говорила о квадратно-кубическом соотношении, хотя не знала, как это назвать. «По крайней мере, это ему повредит», — продолжала Денна. «Потом, ну, не знаю, мы можем скатить на него камни или что-нибудь в этом роде». Она посмотрела на меня. «В моей идее что-то не так?» «Не слишком-то героично», — я развел руками. «Я ожидал чего-нибудь более эффектного». «Ну, я оставила свои доспехи и боевого коня дома», — сказала она. «Ты просто злишься, что твой могучий университетский ум не смог придумать ничего, а мой план великолепен?» Она показала за наши спины в замкнутую котловину. «Мы устроим костер в одном из тех чанов. Они широкие и мелкие, и хорошо нагреваются. В

Подача улучшается, но мне ты виден насквозь, как мелкий ручеек. Она ткнула меня пальцем в грудь. Расскажи мне правду. Я хочу довести тебя до трибуна, сказал я. На тот случай, если ты проглотила больше смолы, чем для тебя безопасно. Я не поверю ни одному тамошнему врачу, но, возможно, у них есть лекарства, которые мне пригодятся. Просто, на всякий случай. Мой герой, улыбнулась Дэнна, ты очень мил, но я чувствую себя прекрасно. Я протянул руку и сильно щелкнул ее по уху. Ее рука метнулась к голове, на лице было написано возмущение. «Да, ох!» Она смутилась. «Совсем не больно?» «Да», — ответила она. «Так вот это правда», — серьезно сказал я. «Я думаю, что ты поправишься, но твердо не уверен. Я не знаю, сколько еще этого вещества осталось у тебя в организме. Через час я буду знать лучше, но если что-то пойдет не так, я предпочту быть на час ближе к трибуну. Это значит, что мне не придется нести тебя слишком далеко». Я заглянул Дэнни прямо в глаза. «Я не играю с жизнями людей, которые мне не безразличны». Она мрачно выслушала меня. Потом на ее лице снова расцвела ухмылка. «Мне нравится твое мужское бахвальство», — сказала она. «Давай еще».